Иеремия, пророк бедствий. Определяя пророческое служение Иеремии, Господь сказал ему: «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать». Иеремия 1:10. Израилю пророк возвестил такое определение Господне: «Вот я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его — открытый гроб. Все они люди храбрые, и съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои, разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. И если вы скажете: да что Господь Бог нам желает нам все это, то отвечай: так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей». В 586 году до Рождества Христова пришедший с севера вавилонский царь Навуходоносор овладел Иерусалимом. Страна оставалась опустелую до 536 года, когда персидский царь Кир, овладевший Вавилоном, повелел всем евреям возвратиться на родину и построить в Иерусалиме храм Господу Богу. Ездри 1:1-4. Возвратившиеся построить храм восстановили городские стены, населили Иерусалим и другие города. Ваалам и Астартам больше не поклонялись, но жажда богатства, власти и славы стали для большинства народа новым идолом. Междуусобные споры и борьба за власть помогли римлянам овладеть Иудеей. Римские правители Иудеи больше заботились о себе, нежели о благе еврейского народа, и довели страну до восстания в 67 году по Рождестве Христовом, которое закончилось в 70 году сожжением храма, разрушением Иерусалима и продажей пленников в рабство. Уцелевшие покорились римлянам, и со временем жизнь налаживалась. Правда, некоторые патриоты мечтали о независимости. Намерение императора Адриана построить языческий город Элия Капитолина на месте Иерусалима и храм Юпитеру там, где стоял храм Господень, вызвало всеобщее восстание в 132 году по Рождестве Христовом. Восставшими руководил Симон бар Касиба, которого выдающийся еврейский раввин Акива переименовал на бар Кохба, сын звезды, и признал мессией. Первоначально евреи имели успех и уничтожили некоторые воинские части римлян. Но стянутые из других провинций легионы и присланный из Британии выдающийся полководец Юлий Север беспощадно подавили восстание. Как сообщил Дион Кассий, историк того времени, 50 наиболее укрепленных городов было разрушено, и 985 наиболее важных населений сравнено с землею. В сражениях было убито 580 тысяч евреев, и бесчисленное множество погибло от голода, огня и меча. Вся страна была превращена в пустыню. Оставшихся в живых продавали в рабство за цену лошади. Евреям было строго запрещено исполнять свои религиозные обряды. На месте Иерусалима был построен языческий город, а евреям только раз в году позволялось приближаться к нему и плакать о прошлом. Исполнились слова пророка Иеремии о разрушении всех укрепленных городов, а мы являемся свидетелями верности Божьего обетования, которое гласило: «Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца». Иеремия 5 глава, 18 стих. Израиль, как народ, сохранился до нашего времени. Египту было такое пророчество: когда евреи после разрушения Иерусалима и убийства Гадолии бежали в Египет, захвативши с собою и пророка Иеремию, то как только они прибыли в город Тафнис, пророк взял большие камни, прикрыл их глиною и сказал: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я пошлю и возьму Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, скрытых мною, и раскинет он над ним великолепный шатер свой, и придет и поразит землю египетскую, и сокрушит статуи Вевсамисе, и капище богов египетских сожжет огнем». Иеремии 43 глава с 8 по 13 стих. При раскопках Вавилона найдена сильно поврежденная историческая табличка, в которой упоминается, что Навуходоносор в 37 год своего царствования, то есть 18 лет после разрушения Иерусалима, пришел в Египет воевать с фараоном Амасисом, который полагался на своих наемников, но был побежден. У Иеремии читаем еще такое пророчество о Египте. «Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит: вот я посещу Амона, который вно и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, и предам их в руки ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его. Но после того будет он населен, как в прежние дни, говорит Господь». Иеремии 46 глава с 25 по 26 стих. Египет имел свои бедственные времена, но сохранился до нашего времени, потому что у пророков не сказано, что он будет уничтожен. Вавилону были такие пророчества, назвавшие, что чашу ярости гнева Господня выпьют Иерусалим и города иудейские, фараон, царь египетский и весь народ его, все цари земли Уц и все цари филистимские, Едом, Моав, сыновья Амонова, все цари Тира и Сидона, все цари Аравии, Замврии, Елама, Мидии, все цари северные, близкие друг другу и дальние. Пророк сказал: «А царь Сисаха выпьет после всех». Иеремии 25 глава с 15 по 26 стих. Под Сисахом понимается Вавилон. Это древний город, поднятый на необычную высоту военным и административным гением Набопаласара и его сына Навуходоносора, получивший от пророка Исаии 13:19 леское название «Краса царств», «Гордость халдеев», совершивший суд Божий над многими царями и царствами Среднего Востока, включая и Египет, неожиданно сошел с политической сцены. Сын Навуходоносора, Амел-Мардух, благосклонно отнесшийся к пленному иудейскому царю Иехонии, 4 царств, 25 глава с 27 по 30 стих, процарствовал недолго и был убит своим шурином Нергал-Шар-Усуром в 560 году до Рождества Христова. Сын Нергал-Шар-Усура, Лагаши-Мардук, процарствовал всего 2 месяца и был убит заговорщиками, в числе которых находился Набонид, зять Навуходоносора. Сделавшись царем Вавилона, он строил и украшал храмы, пытался объединить арамейские племена и начал строить новую столицу в Тайме, в Аравии, а управление Вавилоном поручил своему сыну Валтасару. В 539 году медоперсидские войска под начальством Кира осадили Вавилон. Будучи уверен, что медоперсы не пробьют городской стены и не сломают ворот, Валтасар беспечно пьянствовал со своими друзьями. Когда на стене пиршественного зала появилась рука и написала таинственные слова, которые прочитал пророк Даниил, и объявил: что Вавилонское царство отдается медянам и персам. Даниила 5 глава с 1 по 7 стих и 17 по 28 стих. В ту же ночь, как свидетельствует Библия, медяне и персы овладели Вавилоном. Всем народам Иеремия предсказал такой конец. «Так говорит Господь Саваоф, вот бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли, и будут поражены Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы, и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли». От Иеремии 23 глава с 32 по 33 стих. 50 лет тому назад это страшное пророчество казалось неисполнимым. А теперь при наличии атомных, водородных и еще каких-то дьявольских бомб люди обладают средствами произвести такое всеобщее уничтожение на земле. Обязанность всех верующих в Бога молиться, чтобы исполнение этого пророчества было отложено или хотя отсрочено Богом еще на некоторое время. Аминь.